Томас Лиготти. Колокольчики будут звенеть вечно. Унылым утром ранней весной я сидел в маленьком парке, когда на скамейку рядом со мной опустился джентльмен, выглядевший так, будто ему было самое место в больнице. Какое-то время мы молча смотрели на бесцветные сырые аллеи парка, где все пока еще оттаивало. Признаки пробуждающейся жизни только наклевывались, а голые ветви деревьев чернели на фоне серого неба. Того джентльмена я уже видел во время прошлых своих визитов в парк, а когда он представился мне по имени, я запомнил его как некоего бизнесмена. Слова «коммерческий агент» пришли мне в голову, пока я вглядывался в тонкие черные ветки и серое небо позади них. Каким-то образом наша тихая и немного запинающаяся беседа затронула тему одного города у северной границы, где я когда-то жил. «Вот уже много лет прошло», — сказал тот человек, — «с тех пор, как я последний раз был в этом городе». И он продолжил рассказывать мне о том, что произошло там с ним в ту пору, когда он часто путешествовал в отдаленные места по делам фирмы, давним и преданным сотрудником которой он до того времени был. «Была поздняя ночь», — рассказывал джентльмен, — «и ему нужно было где-то переночевать, прежде чем продолжить путь в пункт конечного назначения на той стороне северной границы. Я, как бывший житель города, знал, что там было лишь два места, где он мог провести ночь. Первым из них был ночлежный дом в западной части города, в основном, впрочем, служивший борделем для проезжавших коммерческих агентов. Другое же место находилось в восточной части, среди когда-то роскошных, но теперь в основном нежилых домов, один из которых, по слухам, был превращен в своего рода общежитие некой женщиной по имени миссис Пик. Говорили, что она долгое время выступала на карнавалах со всевозможными вставными номерами. Поначалу как экзотическая танцовщица, а потом как предсказательница, прежде чем осесть в городе у северной границы. Коммерческий агент не был уверен, случайно или со зла его направили в южную часть города, где лишь несколько окон светились тут-то там. Так он без труда заметил знак «Свободно», стоявший рядом со ступенями, которые поднимались к огромному дому со множеством маленьких башенок, подобно бородавкам, прораставшим из его фасада и даже видневшимися над высокой остроконечной крышей, венчавшей здание. Коммерческий агент заметил, что, несмотря на мрачный внешний вид дома, миниатюрный разрушенный замок, как он его описал, не говоря уже о запущенности всей окрестности, он, ни секунды не мешкая, поднялся по ступеням. Там он нажал на кнопку звонка, который, по его словам, оказался жужжащего типа, в отличие от звонков, которые трезвонят или благовестят. Так или иначе, но он был уверен, что кроме жужжащего звука слышал еще и позвякивание, какое бывает у санных колокольчиков. Когда дверь наконец открылась, и коммерческий агент лицом к лицу встретился с густо накрашенной миссис Пик, он просто спросил: «У вас есть комната?» Он прошел вестибюль, где миссис Пик остановила его, указав тонкой парализованной рукой на журнал регистрации в раскрытом виде, лежавший на углу кафедры. Ни одной гостевой записи на страницах не было, но, тем не менее, коммерческий агент взял авторучку, лежавшую между страниц, и вписал свое имя — К. Х. Крам. Он повернулся обратно к миссис Пик и наклонился, чтобы поднять небольшой чемоданчик, который он принес с собой. Тогда он впервые заметил левую, непарализованную руку миссис Пик, которая выглядела такой же тонкой, но на самом деле была протезной рукой манекена с эмалевой кожей, отслоившейся в нескольких местах. Именно в этот момент мистер Крам полностью осознал, сколь, по его словам, дико абсурдное положение он себя поставил. Тем не менее он сказал, что почувствовал некоторое волнение от чего-то, чего не мог точно назвать, от того, о чем раньше никогда не думал и что не смог бы внятно представить себе в то время. Старая женщина заметила, что Крам обратил внимание на ее искусственную руку. «Как видите», — проговорила она медленным скрипучим голосом, Я способна прекрасно о себе позаботиться, чтобы там не судачили обо мне всякие дураки. Но теперь ко мне заходит не так много путешествующих джентльменов, как раньше. Уверена, их бы вообще не было, если бы это зависело от некоторых людей, — закончила она. «Дико абсурдно», — думал про себя мистер Крам. Тем не менее, он, как верная собачонка, последовал за миссис Пик, когда она повела его вглубь своего дома, столь скудно освещенного, что невозможно было разобрать ни одного предмета внутреннего убранства. И это вызывало в мистере Краме устойчивое чувство, будто бы окружающие густые тени укутывают его. Чувство еще больше усилилось, когда старая женщина протянула пальцы своей настоящей ладони к небольшой лампе, тускло мерцавшей во мраке, и, повернув колесико, сделала ярче свет, который прогнал некоторые тени, но в то же время гротескно увеличил многие другие. Затем она повела Крама вверх по ступеням в его комнату, держа лампу настоящей рукой, а искусственную оставив просто висеть сбоку. И с каждым шагом миссис Пик до коммерческого агента доносилось то же позвякивание бубенчиков, что он слышал, когда, стоя на улице, ждал, пока кто-нибудь откликнется на звонок. Однако звук был таким слабым, приглушенным, что мистер Крам охотно убедил себя, что это лишь отзвуки воспоминаний или его блуждающее воображение. Комната, в которой миссис Пик в конце концов разместила гостя, находилась на самом последнем этаже дома, в конце узкого короткого коридорчика, оканчивавшегося дверью на чердак. На тот момент подобное расположение вовсе не казалось нелепым, — сказал мне мистер Крам, когда мы смотрели по сторонам, сидя на скамейке, в парке, пасмурным утром в начале весны. Я заметил, что такие ошибочные суждения не были редкостью, если касались ночлежного дома миссис Пик. Во всяком случае, такая ходила молва в то время, когда я жил в городе у северной границы. Когда они достигли верхнего этажа, — сообщил мистер Крам, — миссис Пик поставила лампу, которую унесла, на небольшой столик, стоявший у последнего лестничного пролета. Затем она протянула руку и нажала небольшую кнопку, торчавшую на одной из стен, тем самым включив какие-то осветительные приборы, расположенные вдоль обеих стен. Освещение оставалось унылым, действительно унылым, как описал его Крам, но помогло обнаружить обои с крайне плотным узором, и еще более узорчатый ковер, покрывавший пол коридора, который с одной стороны заканчивался проходом на чердак, а с другой — комнатой, где коммерческому агенту предстояло провести ночь. Когда миссис Пик отперла дверь в комнату и нажала еще одну маленькую кнопку на стене, Крам увидел, сколь неоправданно тесную и аскетичную комнату его поселили, — подумал он, вспоминая очевидную просторность или «мрачную роскошь», как он ее назвал, остального дома. Тем не менее, Крам не стал протестовать. «Даже не подумал об этом», — подчеркнул он. И с молчаливой послушностью опустил чемодан на пол рядом с крохотной кроватью, у которой не было даже изголовья. «Ванная чуть ниже по коридору», — сказала миссис Пик, прежде чем выйти из комнаты и закрыть за собой дверь. И в тишине той комнаты Крам снова подумал, что слышит позвякивание колокольчиков где-то в глубине и темноте того громадного дома. Хотя его день и был долгим, коммерческий агент не чувствовал ни талики утомленности, а, возможно, он впал в психическое состояние, выходящее за пределы абсолютной усталости, как он сам предположил, когда мы сидели на скамейке в парке. Какое-то время он, не раздевшись, лежал на крохотной кровати и смотрел на потолок, поперек которого растянулось несколько пятен. В конце концов, его же разместили в комнате, находившейся прямо под крышей дома, которая, судя по всему, была худой и в ненастные дни и ночи спокойно пропускала на чердак дождь. Внезапно его мысли странным образом остановились на чердаке, вход на который находился в другом конце маленького коридорчика. «Загадка старого чердака», — прошептал Крам, лежа на миниатюрной кровати в комнате на последнем этаже огромного дома окутывающих теней. Чем больше агента захватывал чердак с его загадками, тем яснее он ощущал совершенно незнакомые чувства и порывы. Он был путешествующим коммерческим агентом, которому необходимо было набраться сил перед новым днем, но думал он лишь о том, чтобы подняться с постели и пройти по слабо освещенному коридору к двери, ведшей на чердак мрачного дома миссис Пик. «Если кто-то спросит, он скажет, что идет в ванную», — убеждал себя мистер Крам. Однако он миновал дверь в ванную и продолжил неумело красться к чердаку, дверь которого не была заперта. Воздух внутри был приторный и спертый. Лунного света, проникавшего через маленькое восьмиугольное окошко, было достаточно, чтобы пройти через темный беспорядок чердака к лампочке, висевшей на толстом черном шнуре. Крам потянулся и повернул небольшое колесико на цоколе. Теперь он смог рассмотреть окружавшие его сокровища и затрясся в возбуждении от вида своей находки. Он сказал мне, что чердак миссис Пик был похож на лавку костюмов или гардероб театра. Вокруг него был целый мир странных нарядов, выглядывавших из глубин огромных сундуков или висящих в тени высоких приоткрытых шкафов. Позднее он узнал, что все эти любопытные одежды по большей части были пережитками тех дней, когда миссис Пик была экзотической танцовщицей, а позднее предсказательницей, во вставных номерах всевозможных карнавалов. Крам вспомнил, что на стенах чердака висело несколько поблекших плакатов, рекламировавших эти два периода жизни старой женщины. На одном из них была изображена танцующая девушка, стоявшая в полоборота среди вихря шелков. Ее лицо было повернуто прочь от силуэтов голов в нижней части плаката, лысых макушек и котелков, изображавших зрителей. На другом плакате были темные, пристально смотрящие глаза с длинными тонкими ресницами. Над глазами змеевидными буквами были написаны слова «Владычица судьбы». Под глазами таким же причудливым шрифтом было выведено «Чего вы изволите?». Но кроме старых костюмов танцовщицы и таинственной предсказательницы, были там и другие наряды, другие костюмы. Они были разбросаны по всему чердаку, этому «раю старины», как окрестил его Крам. Его руки тряслись от вида всевозможных причудливых одежд, валявшихся на полу или висящих на гардеробном зеркале, вычурные и клоунские облачения из дорогого бархата и яркого броского атласа. Обшаривая этот безумный чердак мир, Крам наконец нашел то, что сам того не понимая искал. Он был на дне одного из самых больших сундуков. Шутовской костюм с мягкими башмаками, загибающимися на носках, и двурогим колпаком, который позвякивал колокольчиками, когда Крам натягивал его себе на голову. Костюм, представлявший собой дикую мешанину из цветных тканей, идеально подошел, когда он снял с себя всю одежду, которую носил, будучи коммерческим агентом. Посмотрев в зеркало, Крам заметил, что концы колпака напоминали рожки улитки, с тем только отличием, что болтались туда-сюда, когда он вертел головой, чтобы колокольчики звенели. Бубенчики были также пришиты на кончиках загнутых носков его башмаков и висели то здесь, то там по всему костюму Орликина. «Крам заставил позвякивать их все», — объяснил он мне, начав скакать перед зеркалом гардероба, не узнавая себя в отражавшемся человеке, настолько глубоко он погрузился в мир неизведанных чувств и порывов. Он полностью перестал сознавать, что был путешествующим коммерческим агентом. Для него существовали лишь объятия шутовского наряда вокруг тела, позвякивание колокольчиков и ленивое лицо дурака в зеркале. Через некоторое время он опустился лицом вниз на холодный деревянный пол чердака, сообщил мне Крам, и лежал абсолютно неподвижно, изможденный удовольствием, которое нашел в том затхлом раю. Потом снова раздались звуки колокольчиков, хотя Крам и не мог понять, откуда они доносились. Его тело продолжало недвижно лежать на полу в состоянии сонного паралича, но он все равно слышал звенящие колокольчики. Крам подумал, что если бы он мог открыть глаза и перекатиться на спину, то наверняка увидел бы источник звука. Но вскоре он потерял всякую уверенность в этой идее, потому что перестал ощущать собственное тело. Звук колокольчиков становился все громче и теперь звенел над самыми его ушами, хотя сам он и не был в состоянии повернуть голову, чтобы заставить звенеть бубенчики на концах его двурогого колпака. Затем он услышал голос. «Глаза открывай! Сюрприз получай!» И когда он открыл глаза, то, наконец, увидел свое лицо в зеркале. Крошечное личико на крошечной головке дурака. А головка на конце палки похожа на жезл с полосками, как у карамельки, и палка зажата в деревянной руке миссис Пик. Она трясла полосатую палочку, как детскую погремушку, отчего колокольчики на крохотной головке крама безудержно звенели. Там же, в зеркале, он видел свое тело, все еще лежавшее, беспомощное и неподвижное на чердачном полу. А в его сознании была только одна всепоглощающая мысль — «Быть головой на палочке в деревянной руке, миссис Пик! Вечно! Вечно!» Проснувшись на следующее утро, Крам услышал стук дождя о крышу прямо над комнатой, где он, полностью одетый, лежал на кровати. Миссис Пик осторожно трясла его своей настоящей рукой, приговаривая: «Проснитесь, мистер Крам, уже поздно, и вам пора в путь. Вас ждут дела за границей». Крам хотел было также напрямик спросить старую женщину о, как он сказал мне, приключении на чердаке. Но резкие деловитые манеры миссис Пик и ее совершенно обыденный тон дали ему понять, что любые расспросы будут бесполезными. Во всяком случае, он побоялся, что может испортить отношения с миссис Пик, если открыто заговорит с ней о столь любопытной теме. Вскоре он уже стоял с чемоданом в руке у порога этого необъятного дома, задержавшись на миг, чтобы еще раз взглянуть на густо накрашенное лицо миссис Пик и мельком на ее свободно висящую искусственную руку. «Смогу я снова остановиться у вас?» — спросил Крам. «Как пожелаете», — ответила миссис Пик, открывая дверь перед отъезжающим гостем. Выйдя на крыльцо, Крам обернулся кругом и спросил: «А можно мне будет ту же комнату?» Однако миссис Пик уже закрыла дверь, и ее ответом, если это, конечно, ответ, было лишь тихое позвякивание колокольчиков. Уладив все свои дела на той стороне северной границы, мистер Крам вернулся к тому месту, где был дом миссис Пик, чтобы узнать, что тот сгорел во время его краткого отсутствия. Я сказал ему, что вокруг миссис Пик и ее старого дома всегда ходили слухи и безумные вечерние толки. Некоторые, своего рода истерики, утверждали, что за пожаром, положившим конец деловой активности миссис Пик на востоке, стояла миссис Глим, владелица ночлежки в западной части города. Очевидно, в свое время они были партнерами, а их уважаемые дома в западной и восточной частях города у северной границы управлялись так, чтобы приносить взаимный доход обеим женщинам. Однако между ними возникла какая-то размолвка, превратившая их в заклятых врагов. Миссис Глим, которую иногда описывали как «человека сверхъестественной алчности», стала нетерпимой конкуренцией со стороны своей бывшей союзницы. Все в городе у северной границы понимали, что это миссис Глим наняла кого-то, кто напал на миссис Пик в ее собственном доме, отрезав во время атаки ее левую руку. Но попытка миссис Глим выбить почву из-под ног ее конкурента, судя по всему, потерпела крах, потому что после нападения в миссис Пик произошли разительные перемены, так же, как и в ее методах управления домом в восточной части города. Эту бывшую танцовщицу и владычицу судеб всегда считали женщиной выдающейся воли и чрезвычайных дарований, однако после утраты руки в ней будто бы появились новые, неслыханные силы, которые она целиком направила на одну цель — вытолкнуть своего экс-партнера, миссис Глим, из бизнеса. Именно тогда она стала совершенно новым образом и с помощью уникальных методов управлять своим ночлежным домом. И теперь, если путешествующие коммерческие агенты, прежде квартировавшиеся в западной части у миссис Глим, останавливались у миссис Пик, они всегда возвращались только в ее дом на востоке, а не в дом миссис Глим на западе. Я упомянул мистеру Краму, что жил в городе у северной границы достаточно долго, чтобы слышать при разных обстоятельствах, что гость мог много раз останавливаться у миссис Пик и однажды обнаружить, что больше не способен ее покинуть. Такие разговоры подогревались еще и тем, что было обнаружено среди развалин сгоревшего дома миссис Пик. Похоже, что в доме было бесчисленное количество комнат. Останки человеческих тел были обнаружены даже в самых укромных уголках огромного подвала. Судя по всему, каждый из обгоревших трупов был одет в чужестранные одежды, что сложно утверждать из-за разрушительной силы пожара. Будто бы все здание было огромным маскарадом. В свете историй, блуждавших по городу, никто не удосужился заметить, сколь необычным, даже абсурдным было то, что никто из жильцов миссис Пик не сумел спастись. «И тем не менее», — поведал я Краму, — «тело самой миссис Пик так и не нашли, несмотря на тщательный поиск, организованный миссис Глим. Но даже когда я приводил ему все эти факты, пока мы сидели на скамейке в парке, разум Крама все равно витал в иных мирах, и пуще прежнего казалось, что ему самое место в больнице. Наконец он заговорил, попросив меня подтвердить мой рассказ об отсутствии тела миссис Пик среди прочих, найденных среди пепелища. Я подтвердил сказанное и умолял его не забывать, где и при каких обстоятельствах я все это узнал, а также все, что мы рассказали друг другу тем утром в начале весны. «Вспомните ваши собственные слова», — сказал я Краму. «Какие именно?» — спросил он. «Безумно абсурдно», — ответил я, отчетливо выговаривая каждый слог, будто стараясь наделить слова особым смыслом или волнующей силой. «Вы были всего лишь пешкой», — ответил я. «Вы и все прочие были ничем иным, как пешками в битве между силами, которые вы даже не можете себе представить. Ваши желания не были вашими собственными. Они были такими же искусственными, как и деревянная рука миссис Пик». На мгновение мне показалось, что к Краму вернулись его чувства. Потом он сказал, будто бы сам себе: «Они так и не нашли ее тело». «Нет, не нашли», — подтвердил я. «Даже ее руку», — сказал он сугубо риторическим тоном. Я вновь согласился с его утверждением. После этой фразы Крам замолчал. И когда я уходил, он смотрел на серые слякотные дорожки парка с видом человека, впавшего в истерический транс и внимательно ожидавшего какого-то звука или знака. Тогда я видел его в последний раз. Иногда, когда я не могу уснуть, я думаю о мистере Краме, коммерческом агенте, и о нашем разговоре в тот день в парке. Еще я думаю о миссис Пик и ее доме в восточной части города у северной границы, где я когда-то жил. В такие моменты мне кажется, что я и сам слышу тихое позвякивание колокольчика в темноте, а мой разум отправляется блуждать следом за отчаянным, но не моим сном. Возможно, что этот сон и вовсе никому не принадлежит, как бы много людей, включая коммерческих агентов, не принадлежало ему. Томас Леготти. «Колокольчики будут звенеть вечно». Рассказ читал Олег Булдаков.